Разгуляй. Я ехал на рождественские каникулы к маме в Москву. Когда поезд проходил мимо Брянска, шел такой густой снег, что ничего нельзя было разобрать за окнами. Я только угадывал вдалеке за падающим снегом знакомый городок, блеск снежных ковров на его улицах и дом дяди Коли с застекленным крылечком. В Москву я ехал впервые. Я волновался от того, что увижу маму, и от сознания, что еду в северную столицу из нашего южного провинциального Киева. С каждым часом поезд уходил все дальше, в белые равнины, медленно взбирался к краю сизого неба. Там стлалась мгла. Мне представлялось, что впереди, на горизонте, день сливается с вечной полярной ночью. Я побаивался московской зимы. У меня не было теплой шинели, были только варежки и башлык. На станциях ясно раздавались звонки, скрипели по снегу валенки. Мой сосед угощал меня медвежьим окороком. Медвежатина пахла сосновой смолой. Ночью за Сухиничами поезд застрял в заносах. Ветер визжал в жестяных вентиляторах. Через вагон пробегали кондуктора с фонарями, белые и мохнатые от снега, как лесовики из берлоги. Каждый из них изо всей силы захлопывал за собой дверь. Я всякий раз просыпался. Утром я вышел на площадку. Зернистый воздух покалывал лицо. На полу около щели ветер надул маленькие сыпучие сугробы. Я с трудом открыл дверь. Метель стихла. Вагоны по буфера стояли в великолепном снегу. В нем можно было утонуть с головой. На крыше вагона сидела маленькая синяя птица и попискивала, вертя головой. Нельзя было отличить, где белое небо сливается с белой землей. Было так тихо, что я слышал, как льется из паровоза вода. В Москве на Брянском вокзале меня встретил Дима. Черные упрямые усики пробивались у него над губой. На Диме была форма студента технического училища. Я очень озяб, и мы пошли в буфет выпить чаю. Меня удивил московский вокзал, деревянный, низенький, похожий на огромный трактир. Оранжевое солнце освещало стойку с мельхиоровыми крышками, столы с синими пальмами, пары с чайников, кисейные занавески. За стрельчатыми листьями изморози на стеклах шумели извозчики. Мы пили чай с колотым сахаром. Нам подали хрустящие калачи, обсыпанные мукой. Потом мы вышли на крыльцо. Пар подымался над мохнатыми лошадьми. Заплатанные извозчичьи армяки жестяными номерами заребили в глазах. Голуби опускались на унавоженный снег. «Прикажите, ваше сиятельство!» — закричали извозчики, зачмокали, задергали вожжами. Один из них вырвался вперед. Он откинул потертую волчью полсть, и мы сели в узкие сани. В ногах было подстелено сено. Я с изумлением смотрел по сторонам. «Неужели это Москва?» «На разгуляй!» — сказал Дима извозчику. — Только вези через Кремль. — Их, ма! — крякнул извозчик. — Нам все равно, что тут, что в Кремле зипун не греет. Сейчас же около вокзала в Дорогомилове мы попали в путаницу розвольней, могучих дуг, расписанных цветами, бубенцов, пара бившего в лицо из задранных лошадиных морд, трактирных вывесок, городовых с обледенелыми усами и качающего воздух звона церковных колоколов. Мы въехали на Бородинский мост. Мрачным заревом догорали за рекой окна домов. В них отражалось заходящее солнце. На круглых уличных часах на перекрестке было всего 2 часа дня. Все это было странно, оглушительно и хорошо. — Ну как? — спросил Дима. — Нравится тебе Москва? — Очень. — Погоди, еще насмотришься разных чудес. За Арбатской площадью мы свернули в неширокую улицу. В конце этой улицы я увидел на холме крепостные стены и башни, зеленые кровли дворцов и серые громады соборов. Все было окутано красноватым вечерним дымом. — Что это? — спросил я Диму, ничего не соображая. — Неужели не узнаешь? Это Кремль. Я судорожно вздохнул. Я не был готов к этой встрече с Кремлем. Он подымался среди огромного города, как крепость, построенная из розового камня, старого золота и тишины. Это был Кремль, Россия, история моего народа. Шапку, кто гордец не снимет, у Кремля святых ворот. Слезы навернулись у меня на глаза. Мы въехали в Кремль через Боровицкие ворота. Я увидел царь-колокол, царь-пушку и колокольню Ивана Великого, уходящую в вечернее небо. Извозчик стащил с головы шапку. Мы с Димой сняли фуражки, и сани проехали под Спасской башней. В темном проезде мигала лампада. Равнодушно и величественно заиграли над головой куранты. — А это что? — спросил я Диму и схватил его за руку, когда мы выехали из Спасских ворот. На спуске к реке подымались, как разноцветные головки репейника, замысловатые купола. «Неужели не узнал?» — ответил Дима и усмехнулся. «Храм Василия Блаженного!» На Красной площади горели костры. Около них грелись прохожие и извозчики. Дым лежал на площади. Тут же рядом на стенах я увидел афишу художественного театра с летящей чайкой и другие афиши с крупной черной надписью «Эмиль Верхарн». «Что это?» — снова спросил я Диму. «Верхарн сейчас в Москве», — ответил он и засмеялся, взглянув на меня. Должно быть, у меня было совершенно растерянное лицо. «Погоди, ты еще насмотришься разных чудес!» Пока мы доехали до Разгуляя, уже стемнело. Сани остановились около двухэтажного дома с толстыми стенами. Мы поднялись по крутой лестнице. Дима позвонил, и мама тотчас открыла дверь. Позади мамы стояла Галя и, вытянув голову, старалась рассмотреть меня в темной передней. Мама обняла меня и заплакала. Она совсем посидела за то время, что мы не виделись. «Боже мой», — говорила мама, — «ты уже совсем взрослый. И как ты похож на отца! Боже, как похож!» Галя почти ослепла. Она подвела меня к лампе в комнате и долго рассматривала. По ее напряженному лицу можно было догадаться, что она совсем меня не видит, хотя она и говорила, что я нисколько не изменился. Обстановка в комнате была чужая и скудная. Но все же я заметил несколько знакомых с детства вещей. Мамину шкатулку, старинный бронзовый будильник и фотографию отца, снятую еще в молодости. Фотография висела на стене над маминой кроватью. Мама заволновалась из-за того, что до сих пор не готов обед, и ушла на кухню. Галя по своему обыкновению начала расспрашивать меня о пустяках, какая погода в Киеве, почему опоздал поезд и пьет ли по-прежнему по утрам кофе бабушка Викентия Ивановна. Дима молчал. Мне казалось, что в жизни у нас за эти годы случилось так много трудного и значительного, что неизвестно, о чем говорить. Потом я сообразил, что ни о чем трудном и важном говорить сейчас не нужно. За эти 2 года наши жизни разошлись под разными углами. 10 дней, на которые я приехал в Москву, не хватит, чтобы все рассказать. Поэтому я ничего не сказал о первом рассказе. Я скрыл это и от мамы, и от Димы с Галей. С легкой тоской я подумал о бабушке, о своей комнате на Лукьяновке. Там, должно быть, осталась моя настоящая жизнь. А здесь было что-то чужое, и Димин институт, и сумрачная старая квартира из 2 комнат, и Галины неинтересные расспросы. Только глаза у мамы были еще прежние. Но мама волновалась теперь из-за таких пустяков, на которые раньше не обращала внимания. Я ждал, что мама заговорит со мной о моем будущем, но она молчала об этом. Только за обедом она спросила вскользь. — Ну, куда ты думаешь поступить после гимназии? — В университет, — ответил я. После обеда мама достала из шкатулки серые театральные билеты с рисунком чайки и протянула мне. — Это тебе. Это были билеты в художественный театр на живой труп и 3 сестры. Оказалось, что мама, чтобы достать эти билеты, стояла в очереди к театральной кассе всю холодную зимнюю ночь. Я страшно обрадовался и поцеловал маму, а она, улыбаясь, сказала, что ей было очень интересно стоять всю ночь в толпе студентов и курсисток, и что уже давно она так весело не проводила время. Три сестры шли в день моего приезда. Тотчас после обеда мы с Димой начали собираться в театр. Мы доехали до театральной площади в холодном трамвае. Синие электрические искры трещали на проводах. Театральная площадь была наполнена тонкими блестками снега. Они висели в воздухе и были хорошо видны около фонарей. Магазин Мюра и Мерелиза бросал на мостовую полосы света. За стеклянными стенами магазина горела елка. Цепи из золотой и серебряной бумаги свешивались до полу. Мы прошли через театральную площадь в Камергерский переулок и вошли в невзрачный снаружи театр. Полы были затянуты серым сукном. Зрители двигались бесшумно. Из калориферов несло жарким ветром. Чуть колыхался коричневый занавес с чайкой. Все было строго и вместе с тем празднично. У меня так горели щеки и, должно быть, так блестели глаза, что соседи по креслам поглядывали на меня, улыбаясь. Дима сказал: «Возьми себя в руки, иначе ты ничего не услышишь и не увидишь». Мне было больно за людей, мучившихся в чеховской пьесе. Но вместе с тем меня не оставляло ощущение свежести и праздничности. Эта праздничность и эта свежесть шли от искусства. Все неприглядное и невеселое, что я увидел на разгуляе, показалось мне временным и не очень серьезным. Пусть будут бедность, обиды, неудачи, но никто не сможет погасить тот свет, что пришел сейчас из таинственной страны искусства. Никто не сможет отнять у меня это богатство, и никто не властен над ним, кроме меня самого. В таком состоянии я прожил все 10 дней в Москве. Мама посматривала на меня и все повторяла, что я стал удивительно похож на отца. «Для меня ясно, — сказала она однажды, — что ты вряд ли сделаешься положительным человеком». Она помолчала и добавила: «Нет, конечно, ты не будешь опорой в жизни, даже для себя. С твоими увлечениями, с твоими фантазиями, с твоим легким отношением к вещам». Я молчал. Мама притянула меня к себе и поцеловала. «Ну, Бог с тобой. Мне хочется, чтобы ты был счастлив, а остальное неважно». «Я и так счастлив», — ответил я. «Пожалуйста, обо мне не думай. Прожил же я 2 года один и еще проживу». Мама носила в то время очки. Оправа их была сломана, очки держались на тесемке. Мама долго разматывала эту тесемку, сняла очки и внимательно посмотрела на меня. «Неласковая стала наша семья», — вздохнула мама, — «и скрытная. Это от бедности. Вот ты приехал и даже ничего не рассказала себе. И я все молчу, все откладываю. А нам надо поговорить». «Ну, хорошо. Но только ты не волнуйся». «Галя слепая», — сказала мама и долго молчала. А сейчас она начала глохнуть. Без меня она не проживет и недели. Ты не понимаешь, как о ней надо заботиться? У меня сил осталось только на Галю. Один Бог видит, как я вас люблю. И тебя, и Диму, и Борю. Но я не могу разорваться. Я ответил, что все отлично понимаю, и что очень скоро я смогу помогать ей и Гале, как только окончу гимназию. Я уже не думал, как раньше, о возвращении к маме. Но я ее жалел и любил, и хотел, чтобы она не терзалась мыслями обо мне. Я успокоил ее и с легким сердцем начал собираться в Третьяковскую галерею. Я чувствовал себя гостем в родной семье. Слишком был велик контраст между морозной, сверкающей снегами и зимним небом Москвой, с ее театрами, музеями, колокольным звоном, и унылой, и стиснутой жизнью в двух холодных комнатах на разгуляе. Я с недоумением видел, что Дима совершенно доволен своей жизнью институтом, выбранной профессией, которая была мне совершенно чужда. С таким же недоумением я заметил, что в комнате у Димы почти нет книг, кроме учебников и литографированных лекций. У Гали по слепоте ее весь день уходил на осторожную возню с разными небольшими делами. Она все делала на ощупь. Время для нее остановилось 3 года назад, когда она начала слепнуть. Галя жила только воспоминаниями, мелкими и однообразными. Круг этих воспоминаний делался все меньше. Галя многое начала забывать. Иногда она молча сидела, положив руки на колени. Иногда по вечерам мама урывала время и читала что-нибудь Гале, обыкновенно Гончарова или Тургенева. После чтения Галя подробно расспрашивала маму о только что прочитанном, стараясь восстановить в памяти мельчайшую последовательность событий в романе. Мама терпеливо ей отвечала. Я ушел в Третьяковскую галерею. Посетителей почти не было. Тихая зима как бы перенесла галерею из столицы в Подмосковье. Не было слышно никаких городских звуков. На стульях дремали старушки, хранительницы знаменитых картин. Я долго стоял около картины Нестерова «Видение отроку Варфоломею». Тоненькие девочки-березы белели, как свечи. Каждая травинка доверчиво тянулась к небу, щемило сердце от этой трогательной и ничего не требующей красоты. На диване против картины сидела седая полная дама в черном. Она смотрела на картину в лорнет. Рядом с ней сидела молодая женщина с русыми косами. Я остановился сбоку, чтобы не мешать им смотреть на картину. Седая дама обернулась ко мне и спросила: «Как ты находишь, Костик? Это похоже на холмы в Ревнах за парком или нет?» Я вздрогнул, смутился. Седая дама, улыбаясь, смотрела на меня. «Ненаблюдательная нынче молодежь», — сказала она. «Неужели ты забыл Карелиных? В Ревнах? И меня, и Любу, и Сашу. Правда, прошло уже несколько лет». Я покраснел, поздоровался. Теперь я узнал седую даму, Марию Трофимовну Карелину. Но Любу я узнал не сразу. Она выросла, и в косах у нее уже не было прежних черных лен. «Садись», — сказала Мария Трофимовна. «Как вырос! Даже неловко говорить тебе ты. Рассказывай, как ты сюда попал. И вспомним вместе Ревны. Ах, какие места! Какие места! Этим летом мы непременно туда поедем». Я рассказала себе, а Мария Трофимовна сообщила, что она по-прежнему живет с Сашей в Орле. А вот Люба кончила гимназию и поступила в Московское училище живописи и ваяния. Сейчас Мария Трофимовна с Сашей приехали на зимние каникулы в Москву навестить Любу. «А где же Саша?» — спросил я. «Осталась в гостинице, у нее горло болит». Люба искоса поглядывала на меня, наклонив голову. Мы вышли вместе. Я проводил Карелиных до лоскутной гостиницы. Они затащили меня к себе, чтобы согреться и выпить кофе. В большом двойном номере было темно от тяжелых занавесей и ковров. Саша встретила меня как старого приятеля и тотчас спросила про Глеба Афанасьева. Глеб, насколько я знал, учился в Брянской гимназии. Горло у Саши было завязано бантом, как у кошки. Саша взяла меня за руку. «Пойдем, я покажу тебе Любины картины». Она потащила меня в соседнюю комнату, но Люба схватила меня за другую руку и остановила. «Глупости», — сказала она и покраснела. «Потом посмотрите, мы же еще увидимся». «Не знаю», — нерешительно ответил я. «Он будет встречать с нами Новый год!» — крикнула Саша. «У Любы, в ее мастерской на Кисловке! Ой, какая там сходится богема! Если бы ты знал, Костик, рыцари холста и палитры! Одна художница прямо из французского романа! Ты обязательно в нее влюбишься! Она ходит в черном атласном платье! Фушу, фушу! А духи! Какие духи! Грусть, туберос!» «О, Господи!» — сказала Люба. «Что это за несносная болтушка? Теперь понятно, почему у тебя всегда болит горло». «У меня соловьиное горло», — Саша сделала томное лицо. «Оно не выносит русской зимы». «Нет, правда вы придете?» — спросила меня Люба. «На Новый год». «Я буду встречать дома. У нас это семейные обычаи». «А ты встреть дома», — решительно посоветовала Мария Трофимовна. «А потом приходи к Любе. Они будут дурачиться до утра». Я согласился. Потом мы пили кофе. Саша положила мне в стакан 4 куска сахару. Такой кофе пить, конечно, было нельзя. Мария Трофимовна рассердилась. Люба сидела, опустив глаза. — Что ты сидишь, как Василиса Прекрасная? — спросила Саша. — Костик, правда Люба стала красавицей? Посмотри на нее. Не то что ее младшая сестра. Чумичка и гадкий утенок. Люба вспыхнула, встала и отодвинула свою чашку. «Перестанешь ли ты, наконец, сорока?» Я посмотрел на Любу. Синий огонь блеснул у нее в глазах. Она действительно была очень красивая. Я ушел. Дома я сказал маме, что встретил Карелиных, и они пригласили меня прийти к ним в новогоднюю ночь. Мама обрадовалась. «Пойди, конечно, а то тебе должно быть скучно в Москве. Они очень милые и вполне интеллигентные люди». Для мамы мерилом человека была его интеллигентность. Если мама кого-нибудь уважала, то говорила: «Это вполне интеллигентный человек». До Нового года оставалось 2 дня. Это были чудесные дни. Заиндевелые и седые от тумана. Я ходил один на каток в зоологический сад и бегал там на коньках. Лед был крепкий и черный, не то что у нас в Киеве. Дворники разметали каток огромными метлами. Я бегал на перегонки с бородатым человеком в черной каракулевой шапочке и обогнал его. Этот человек напомнил мне художника, которого я видел в усадьбе около Смелы, когда ездил туда с тетей Надей. Мама собиралась поехать со мной на могилу тети Нади на Ваганьково кладбище, но так и не собралась. Она рассказала, что на могиле до сих пор лежат фарфоровые розы. Они выцвели, но не разбились. Я был на живом трупе в художественном театре. Живой труп мне понравился больше, чем 3 сестры. На сцене я видел настоящую Москву, суд, слышал песни цыганок. В снежной декабрьской Москве я почему-то вспомнил далекое время. Алушту, Лену и то, как она крикнула мне: «Иди, все это глупости». Все эти годы я собирался написать ей, но так и не написал. Теперь я уже был уверен, что она забыла меня. Я вспомнил о Лене, и меня поразила мысль, как много людей уходит из жизни и уже никогда не вернется. Так ушли Лена и тетя Надя, и дед мой пасечник, и отец, и дядя Юзе, и много других людей. Это было странно, грустно, и, несмотря на свои 18 лет, мне казалось, что я уже много пережил. Я любил этих людей. Каждый из них, уходя, взял с собой кусочек моей любви. Я стал от этого, должно быть, беднее. Так я думал тогда. Но эти мысли не вязались с удивительной любовью к жизни, что росла во мне из года в год. Много людей уходило совсем или надолго, и потому встреча с Карелинами, я совсем о них позабыл, показалась мне значительной, как будто она была неспроста. Новый год я встретил дома. Мама напекла печенье, Дима купил закусок, вина и пирожных. В 11 часов Дима куда-то ушел. Мама сказала мне, что он пошел за своей невестой, звали ее Маргаритой. Мама уверяла, что она замечательная девушка, и лучшей жены для Димы она никогда бы не желала. Чтобы не огорчать маму, я радостно удивился, хотя мне не понравилось имя Диминой невесты и то, что она происходит из чиновничьей семьи. Я помог маме накрыть новогодний стол. В комнате пахло палеными волосами. Галя, завиваясь на ощупь, сожгла длинную прядь. Она огорчилась. Я всячески старался развеселить ее. Зажгли свечи. Мама поставила на стол бронзовый будильник. Я завел его на 12 часов. Я достал подарки, которые привез из Киева. Маме серую материю на платье, Гале туфли, а Диме большую готовальню. Я выпросил ее у Бори. Готовальня была замечательная. Мама обрадовалась подаркам. Она даже раскраснелась. За несколько минут до Нового года пришел Дима с высокой бледной девушкой. У девушки было длинное унылое лицо. Сиреневое платье с желтым пояском сидело на ней нескладно. Кружевной платочек был приколот к груди. Она все время краснела, а пирожные из вазы брала вилкой. Галя тотчас завела с ней разговор о воспитании детей. Девушка отвечала неохотно, поглядывая на Диму. Дима сдержанно улыбался. Бронзовый будильник отчаянно затрещал и прекратил Галина рассуждение. Мы выпили по бокалу вина и поздравили друг друга с Новым годом. Мама, видимо, очень старалась, чтобы Маргарите у нас понравилось, но она ревниво следила за тем, как Маргарита смотрит на Диму, как бы прикидывая, достаточно ли любви в ее взгляде. Я болтал и старался всячески показать, что мне очень весело, но украдкой поглядывал на часы. Мама выпила вина, повеселела и начала рассказывать Маргарите о Пасхе у бабушки в Черкассах и о том, как мы легко и весело жили когда-то в Киеве. Она будто сама не верила, что все это было. «Правда, Костик?» — спрашивала она меня. Я каждый раз говорил, что «да, это правда». В половине второго я извинился и ушел. Мама вышла проводить меня в переднюю. Она спросила заговорщическим голосом, нравится ли мне Маргарита. Я понимал, что бесполезно говорить правду. Ничего, кроме лишних огорчений, этого не принесло. Поэтому я сказал, что Маргарита прелестная девушка, и я очень рад за Диму. «Ну, дай бог», — прошептала мама. «Мне кажется, что Маргарита хорошо относится к Гале». Я вышел на Басманную, остановился и вдохнул холодный воздух. В домах горели огни. Я нанял извозчика и поехал на Кисловку. Извозчик всю дорогу бронился с лошадью. На Кисловке мне открыла Саша. Новый пышный бант был завязан у нее на шее. В передние выбежали девушки, и вышел красивый старик в студенческой тужурке. Любы почему-то не было. Девушки, смеясь, начали разматывать мой башлык и стаскивать с меня шинель, а старик запел молодым голосом: «Вот три богини спорить стали на горе в вечерний час». «Глаза, глаза!» — закричали девушки. Саша закрыла мне ладонями глаза. Я задыхался от запаха девичьих волос, духов, от твердых маленьких пальцев Саши, нажимавших мне на глаза. Меня взяли под руки и повели. Я почувствовал, как распахнулись двери, в лицо ударило жаром. Шум стих, и женский голос сказал повелительно: «Клянитесь!» «В чем?» — спросил я. «В том, что в эту ночь вы забудете обо всем, кроме веселья!» Саша больно нажала мне пальцами на глаза. «Клянусь!» — ответил я. «А теперь присягайте!» «Кому?» «Той, что избрана королевой нашего праздника!» «Присягай!» — шепнула мне на ухо Саша. Я вздрогнул от щекотки. — «Присягаю. В знак покорности вы поцелуете у королевы руку. Таков рыцарский обычай», — сказал голос, сдерживая смех. — «Саша, убери лапы!» Саша отняла ладони. Я увидел ярко освещенную комнату со множеством картин. На рояле в позе врубелевского демона лежал худой человек в бархатной куртке. Руки его были заломлены над головой. Он смотрел на меня печальными глазами. Курносый юноша ударил по клавишам. Девушки расступились, и я увидел Любу. Она сидела в кресле на круглом столе. Белое шелковое платье легко обхватывало ее и спадало на стол. Обнаженные руки были опущены. В правой руке Люба держала веер из черных страусовых перьев. Люба смотрела на меня, стараясь не улыбаться. Я подошел и поцеловал опущенную Любину руку. Старик в студенческой тужурке подал мне бокал шампанского. Оно было совершенно ледяное. Я выпил его залпом. Люба встала. Я помог ей спуститься со стола. Она подхватила край длинного платья, наклонилась ко мне и спросила: «Мы вас не напугали своими глупостями? Зачем он вам дал ледяного шампанского? Выпейте что-нибудь теплого. Кажется, остался глинтвейн». Меня потащили к столу, начали угощать, но тут же забыли об этом и с хохотом сдвинули меня вместе со столом в угол комнаты, очищая место для танцев. Юноша заиграл вальс. Врубелевский демон соскочил с рояля и начал танцевать с Любой. Люба проносилась по комнате, сильно откинувшись назад, прикрывая лицо черным веером. Каждый раз, пролетая мимо меня, она улыбалась из-за веера. Она придерживала шлейф своего платья. Старик в студенческой тужурке танцевал с той женщиной, которую Саша звала героиней французского романа. Героиня зловеще хохотала. Саша вытащила меня из-за стола. Я танцевал с ней. Она была такая тоненькая, что, казалось, вот-вот поникнет. «Только не танцуй с Любой», — сказала Саша. «Почему?» «Она гордячка». После танцев врубелевский демон начал допивать вино из всех бутылок и опьянел. «Я жажду лета!» — закричал он. «Долой сосульки! Дайте мне дождь!» На него никто не обращал внимания, и он исчез. Старик в студенческой тужурке сел к роялю и, хватающим за душу голосом, запел: «Далекий друг, пойми мои рыдания». Когда он окончил, мы вдруг услышали шум дождя. Он лился где-то рядом, обильно и свежо. Все испуганно замолчали, потом бросились в коридор и в ванную комнату. Врубелевский демон стоял в ванне, в пальто и в калошах, под черным зонтиком, и сильный душ, треща по зонтику, лился на него с потолка. «Золото! Золото падает с неба!» — кричал врубелевский демон. Душ закрыли, а врубелевского демона вытащили из ванны. Я тоже что-то говорил, читал стихи, хохотал среди всеобщего сумбура. Я пришел в себя, когда Люба погасила люстру, и комната наполнилась синей мглой рассвета. Все стихли. Синева смешивалась с огнем настольной лампы, лица казались матовыми и красивыми. «Самое милое время после яролашных ночей», — сказал старик в студенческой тужурке. «Теперь можно спокойно потягивать вино и говорить о разных разностях. Люблю рассвет. Оно прополаскивает душу». Врубелевский демон еще не протрезвел. «Никаких полосканий!» — крикнул он. «Я не желаю слышать, как кто бы то ни было полощет свою душу. Достоевщина! Свет состоит из семи красок. Я преклоняюсь перед ними, а на остальное мне наплевать». Потом все долго молчали, оцепенев от легкой дремоты. Люба сидела рядом со мной. «Все плывет перед глазами», — сказала она. «И все такое синее, и мне совсем не хочется спать». «Катарзис», — важно произнес старик в студенческой тужурке. «Очищение души после трагедии». «Не знаю», — ответила Люба. Она задумалась. В ее глазах отражалась утренняя синева. «Вы устали», — сказал я. «Нет, мне просто хорошо». «Этим летом вы правда будете в Ревнах?» «Да», — ответила Люба. «А вы приедете?» «Приеду, если там будет дядя Коля». «А зачем если?» — лукаво спросила Люба. Вскоре все встали и начали прощаться. Я ушел последним. Мне надо было проводить до лоскутной гостиницы Сашу, а она напилась горячего чая и ждала, пока у нее остынет горло. На улице нарядные женщины и молодые мужчины, должно быть, актеры, играли в снежки. Разноцветное конфетти валялось на снегу. Вставало солнце, разрывая косматым огнем ночной туман. После шумной этой ночи мне было стыдно возвращаться на разгуляй в бедную нашу квартиру, пропахшую керосином. Но я только на минуту подумала об этом. Потом опять все зазвенело на душе, будто снег и солнечный свет, и небо, и рука Любы, на мгновение задержавшейся в моей во время прощания, будто вся эта жизнь незаметно превращалась в тихое звучание оркестра. Через день я уехала из Москвы. Мама, сгорбленная, в темном платке, провожала меня на вокзал. Дима пошел в тот вечер с Маргаритой в театр, а Галя все беспокоилась, чтобы я не опоздал на поезд. На перроне мама сказала: «Ты не сердись. Я, кажется, говорила, что ты похож на отца. Я-то знаю, что ты хороший». Поезд отошел. Был вечер. Я долго смотрел на огни Москвы. Может быть, один из них светил в эту ночь из комнаты Любы?